Аналитик вдруг понял, что совершилось то, чего не должно было свершиться, чего нельзя было допустить. Крохотная капелька памяти, занявшая всего около часа экранного времени, вытекла из тайников подсознания, проникла в самое сознание, стала реальностью, живущей в мозгу этого очнувшегося человека. И аналитик понял еще одно, вернее, он догадался об этом. Невидимая микроскопическая капелька или сожжет, или разъест это большое и сильное тело, высушит мозг или разорвет его изнутри мощнейшим зарядом. И он включил психоусилитель. Операция должна быть сделана, что бы ни произошло, какие бы он ни испытывал сомнения, какие бы терзания ни мучили его душу. Он обязан пустить в ход спасательный психоскальпель ради торжества самого добра, ради того, чтобы вычеркнуть из этого человека, а значит и из этого мира, пускай и небольшую по мировым меркам, но все же существующую часть зла. Он резко усилил напряженность поля, подкатил свое кресло к угловой стойке, над которой сферой покачивался белый хирургический шлем, смонтированным в него телепсихоскальпелем, незримым, проникающим сквозь любые материальные преграды, будь то кирпичная, бетонная или свинцовая стена, или же костная ткань черепа, кожа, мышцы, оболочка мозга. Протиснул сидеющую голову в узкое отверстие шлема, сразу почувствовал себя увереннее, спокойнее, позабыл о страхах, тревогах, сомнениях. Подключил шлем к блоку нейроанализаторов, отрегулировал видимость, будто разом уменьшившись миллионы раз, погрузился в глубины мозга пациента, не вставая при этом из собственного передвижного кресла. Он знал заранее направления, по которым ему надо следовать, чтобы не заблудиться в дебрях и переплетениях. Он ориентировался в человеческом мозгу не хуже, чем ориентируется заправский охотник в родном, пусть и бескрайнем, дремучем лесу. И он шел. Он спешил к тому самому участочку, который надо было убрать из этого здорового, могучего леса, который своей гнилью и разложением мог погубить весь лес, мог превратить его в дряблое и булькающее болото, страшное своими трясинами, омутами. Этого нельзя было допустить. Но почти сразу же он почувствовал, что сам мозг сопротивляется ему, что он не желает вмешательство в свою сущность, в свое естество, пусть это вмешательство будет и самым доброжелательным, исцеляющим. И это было новым в его практике. Аналитик-хирург вдруг ощутил совершенно определенно, что и его самого, и неуловимо призрачный психоскальпель выталкивает из мозга какая-то необъясненная и необъяснимая сила. Он насторожился. Увеличил почти вдвое напряженность психополя, ринулся вперед, к страшному очагу будущей болезни. Но не сдвинулся и с места. Напротив, его стало вдруг выталкивать наружу, медленно, но неостановимо и жестко. Это было непостижимо. Это выходило за все существующие грани. Сегодня все выходило за грани, и он не мог больше позволять себе удивляться. Он лишь сопротивлялся этой невидимой и непонятной силе, пытался преодолеть ее, но не хватало ни его усилий, ни мощности психоусилителя. Он опоздал, надо было делать операцию, когда этот человек лежал беспомощным, с отключенным сознанием. Впрочем, и сейчас не поздно сделать необходимое, исправить ошибку. Он послал вызов ассистенту, но в тот же миг почувствовал, как хирургический шлем поднимается вверх, сам по себе, без его воли, и он увидел этого человека, пациента, стоящего перед ним и держащего шлем в руках. «Не надо ничего делать», — сказал пациент мягко. «Не надо. Все будет нормально. Все будет в порядке. Я себя чувствую значительно лучше, доктор. А я себя знаю. Поверьте». Пациент повесил шлем на место, подошел к клавишному пульту психоусилителя, отключил питание. Аналитик следил за каждым его движением и не верил глазам своим. «Для нас обоих сегодня многое открылось», — сказал пациент, щуря серые глаза. «Но для меня открылось чуть больше, чем для вас, доктор, и я не хочу ничего забывать. Я и так прожил 36 лет, многого не зная о самом себе. А теперь вот узнал». Он присел в кресло, на котором до того сидел друг-консультант, расслабился. Он уже успел натянуть на себя простенький летный комбинезончик, серый и неприметный, легкие ботиночки, и потому совершенно не был похож на пациента мнемоцентра, на больного или страждущего. Только у виска подергивалась нервически маленькая жилка, да губы были сжаты плотнее обычного. Но он вполне владел собой. Аналитик это видел ясно. «Если бы вчера мне кто-то сказал, что я родился 242 года назад, я бы не стал даже смеяться над глупой шуткой. Но мне и сейчас не смешно, поверьте». Его глаза были и впрямь серьезны, а лицо даже мрачно. «Ну, да ладно, доктор, вы все равно через 1 час и 20 минут обо всем забудете, так что я вам доскажу конец истории. Того самого малыша подобрал 36 лет назад автомат-транспортник за 300 парсеков от ядра нашей галактики в такой глухомане, что никто здесь на Земле не поверит никогда даже в саму возможность существования такой глуши. Но не в этом дело. Транспортнику пришлось сожрать все собственное топливо и весь транспортируемый груз, чтобы сигануть сквозь сверхпространственные структуры к Солнцу. Он чуть не накрылся, но он доставил малыша на Землю. И вот, видите, пациент развел руками. Никто не скрывал, что мои родители погибли в дальнем космосе. Мне так и говорили. Не говорили только, что было со мной и как они погибли. И вот я узнал, с вашей помощью. Я не хочу вновь обретать беспамятство. Нет. Так что вы, доктор, извините меня. Аналитик слушал, кивал, поддакивал, но в голове у него вертелось свое, неприятное и тягостное. Мало того, что этот парень так и останется непрооперированным, несущим себе болезненную память, ему самому, старому и опытному врачу, влепят хорошенько, по первое число, за допущенные промахи. Обязательно влепят. Ну и пусть. Аналитик отмахнулся от навязчивых мыслей. Что он, мальчишка, что ли? Разве ему привыкать?